Он развернулся, пошел к рюкзаку, брошенному на палубе, присел на корточки, достал из него небольшой радиоприемник. «Послушаем музыку», — предложил он. «А здесь возьмет?» — удивилась я. «Конечно, мы недалеко от берега». Иван включил приемник, беззвучный вечерний воздух наполнился свистом и радиопомехами. Я поморщилась. Иван уловил мое недовольство, поднял голову и виновато попросил: «Потерпи немного». Я кивнула. Развернулась к нему спиной, взялась за холодные поручни, огляделась вокруг. Огромные сверкающие звезды тонули в море, как драгоценные камни. Небо на горизонте сомкнулось с водой. Мир плавно перевернулся. Не было глубины под моими ногами, была только головокружительная высота, наполненная сиянием незнакомых планет. И я бесстрашно летела между ними на маленькой ледяной звезде. Радиопомехи неожиданно прекратились. В наступившей тишине раздались неторопливые переборы гитарных струн. Ричард Меркс запел старую добрую балладу «Now and Forever». Высокий чистый голос заполнил пространство между небом и водой, скрепил их серебряной звездной нитью. Простая неторопливая мелодия взлетела над морем, расшевелила неподвижный вечерний воздух. Мир, раньше казавшийся мне застывшим, внезапно ожил и обрел бессмертную душу. Только сейчас я почувствовала, что я — часть этого огромного мира. Не самостоятельное отдельное существо, гордое своей независимостью, а кусочек этого неба, капля этого моря, частица звездного света, что я была здесь всегда и останусь навечно, даже когда умру, что я видела все это очень давно и увижу снова через столетия, что я — часть круга, у которого нет конца и нет начала. «Почувствовала, да?» — тихо спросил Иван за моей спиной. Я молча кивнула и обхватила себя обеими руками. Меня начала сотрясать крупная дрожь восторга и ужаса. Иван стоит прямо за моей спиной. Сейчас он дотронется до моих плеч, я повернусь. Кто сказал, что целоваться на втором свидании неприлично? Я закрыла глаза и крепче стиснула пальцы, стараясь успокоиться. «Майка, тебе 25, 25. Приди в себя, ты же не сопливая девчонка. Ну, перестань трястись». «Он обнимет меня тогда, когда кончится песня», — произнесла я про себя. Отзвучали последние переборы струн, голос растворился в холодной темноте. Я открыла глаза. «Вот сейчас, ну?» Руки Ивана дотронулись до моих плеч. Прикосновение было очень легким и совсем не походило на объятие. Боится? Стесняется? А может, я ему не нравлюсь? Я подняла руки к плечам. Но вместо теплых мужских ладоней мои пальцы коснулись холодной ткани. Ветровка. Джентльмен беспокоится, как бы дама не простудилась. Я повернулась. Иван стоял в нескольких шагах от меня. Наступившая темнота спрятала его лицо. «Пора возвращаться», — сказал он негромко. «Ты замерзла». И побежал вниз по лестнице в каюту. Я изо всех сил прикусила губу. Меня душили слезы обиды и разочарования. Пол под ногами содрогнулся, вновь ожило и заработало невидимое сердце корабля. Ледяная звезда плавно качнулась, сделала поворот, двинулась к невидимому берегу. Так закончилось мое второе свидание с капитаном Дердекиным. Берег приближался неотвратимо, как расставание. Я смотрела на длинную темную полосу, расцвеченную вечерними огнями, и с трудом сдерживала слезы. За все это время мы с Иваном не сказали друг другу ни слова. Маленький Джокер сновал по палубе между нами, разряжая обстановку рассказом анекдотов. Я натянуто улыбалась. Иван стоял у руля и, по-моему, ни разу не взглянул в мою сторону. Ясно. Я его совершенно не привлекаю, как женщина. Тогда какого черта он потащил меня на эту прогулку? Из дружеской заботы? Чтобы я подышала свежим воздухом? Черт бы тебя побрал, Иван Дердекин! Джокер нацепил на голову длинную вязаную шапочку, напоминавшую шутовской колпак. С ее конца свисал мохнатый бубон, похожий на колокольчик. Сходство с шутовской атрибутикой стало таким образом еще сильнее. Мы подошли к причалу. Яхта мягко задела правым бортом доски пристани, качнулась и остановилась. «Приехали», — сказал Иван. Я сбросила с себя ветровку, взялась руками за край свитера. «Не надо!» Иван оставил руль и подошел ко мне. «Не надо», — повторил он, — «вечером холодно». «А как же? Я заберу свитер, когда довезу тебя до дома», — нетерпеливо перебил Иван. «Хорошо?» «Хорошо», — прошептала я. По большому счету мне было уже все равно. Бал окончен, гаснут свечи. Иван принес из каюты мою джинсовую куртку. Перекинул ее через руку, спросил. «Готова?» «Готова», — ответила я покорно. «Тогда высаживаемся». Я хотела переступить с борта на деревянный трап, но тут вспомнила о том, что не попрощалась с Джокером. Обернулась, громко позвала. «Давид Самсонович!» Назвать его Джокером у меня не поворачивался язык. Голова карлика высунулась из машинного отделения. На голове вызывающе торчал вязаный колпак. «До свидания!» — сказала я все так же громко. «Спасибо за прогулку!» «Удачи вам, милая барышня!» — ответил Джокер. «Заходите пореже!» «Джо!» — резко одернул Иван. Голова карлика мгновенно провалилась в люк. «Прости его!» — извинился Иван. «Джокера иногда заносит». «Ничего его не заносит», — ответила я и добавила себе под нос. «Просто он тебя ревнует». «Что?» — не понял Иван. «Прости, не расслышал». «Ничего», — ответила я и побежала по деревянному трапу. Иван последовал за мной. Мы молча шли по длинному, ярко освещенному причалу. Я смотрела себе под ноги и не обращала внимания на происходящее до тех пор, пока мой взгляд не наткнулся на чьи-то кроссовки. Кроссовки были до ужаса знакомые. Я подняла голову. Перед нами стоял Лёшка. Боже мой, никогда в жизни не видела его таким. Лёшка был растрепанным, помятым и взвинченным. На его лице цвели нервные красные пятна. Рыжие волосы вызывающе торчали во все стороны. Что касается одежды... Мда, похоже, что он хватал первое, что попадется под руку. Брюки от вечернего выходного костюма причудливо сочетались с кроссовками и теплой байковой фуфайкой. Я затормозила, вопросительно глядя на моего бывшего приятеля. Остановился и Иван. «Почему вы не предупредили, что вы ходите в море?» — спросил Лешка, его голос дрожал от бешенства. Я высокомерно задрала брови. «А почему я должна тебя предупреждать?» Лёшка подарил мне бешеный взгляд. «Да не о тебе речь!» Он кивнул подбородком на Ивана, стоявшего чуть позади меня. «Я тебя спрашиваю. Почему не предупредили администрацию, что судно выходит в море? Ты что, правил не знаешь? Почему рацию отключили? А если бы штормовое предупреждение?» Лёшка не договорил и закашлялся, справился с приступом кашля и продолжал все так же свирепо. «Профессионал хренов! Ладно, на себя тебе наплевать. А эту дуру зачем с собой потащил? Если бы с ней что-то случилось...» Лешка подавился негодованием. Я затряслась от злости. Мало того, что мой бывший друг осмелился назвать меня дурой, он вел себя так, словно я была его собственностью, его вещью, которую без спроса забрал малознакомый человек. «Знаешь что?» — начала я зловеще. «Молчи, глупая!» — перебил Лёшка. «Ты ничего не понимаешь. Этот павлин распустил хвост и потащил тебя в море, никого не поставив в известность. Даже рацию не удосужился включить. Ты представляешь, что могло произойти? А все почему? Потому что ему захотелось повыпендриваться перед дамой. Что ты молчишь?» Я вздрогнула от яростного окрика. Открыла рот, но вовремя поняла, что обращаются не ко мне. Лешка смотрел на Ивана, стоявшего чуть позади, и в глазах его плескалась безбрежная ненависть. «Что ты молчишь?» Я похолодела. «Сейчас произойдет что-то ужасное, непоправимое. Иван не тот человек, с которым можно разговаривать подобным тоном. Сейчас он оторвет Лешке голову. И виновата в этом буду только я, потому что хотела стравить двух мужчин. Хотела, чтобы Лешка меня приревновал. Дура, кретинка, тупица, идиотка! Что ты молчишь?» — снова выкрикнул Лешка. Его буквально колотило. От ревности? Иван мягко отстранил меня, шагнул вперед. Я в ужасе закрыла глаза. «Штаны застегни», — посоветовал Иван негромко и спокойно. Я открыла глаза. Взгляд уперся в пояс Лешкиных брюк. Пуговица застегнута, а головка молнии болтается внизу. Наверное, он ужасно торопился. Мысль пронеслась в голове очень быстро. Я поймала себя на том, что пялюсь на расстегнутую молнию Лешкиных брюк. Спохватилась и торопливо опустила взгляд. Лешка задохнулся. Ответный удар был сокрушительным. Поставить мужчину в глупое положение перед дамой гораздо страшнее, чем просто набить ему морду. Я бросила на приятеля быстрый взгляд из-под лобья. Багровый румянец на его лице сменился бледностью. Лешка отступил на один шаг, он был уничтожен. Я почувствовала невольную жалость к своему бывшему другу. «Мы свободны?» — вежливо осведомился Иван. Лешка не ответил. Иван взял меня под локоть. «Ты идешь?» — спросил он, как ни в чем не бывало. «Да», — ответила я неловко. «Подожди меня в машине». «Ты уверена?» «Да», — твердо сказала я. Уйти после того, как Лешку унизили, я не могла. Иван бросил внимательный взгляд сначала на Лешку, потом на меня. «Жду тебя», — сказал он негромко. Я кивнула. Иван прошел мимо нас упругим беззвучным шагом и канул в темноту. Мы еще немного помолчали, потом я подняла на Лешку суровый взгляд и спросила: «Как ты посмел назвать меня дурой?» Лешка молчал. «Как ты посмел устроить здесь истерику?» — продолжала я. Лешка разомкнул бледные губы и хрипло ответил: «Вы могли погибнуть. Тебе-то какое дело?» Приятель усмехнулся, на его щеках ходуном заходили твердые желваки. «Действительно, какое?» — пробормотал он, поднял на меня взгляд и спросил. «Ты с ним? Да?» «Что ты имеешь в виду? Ты все прекрасно поняла». «Ах так?» — я подалась вперед. «По какому праву ты меня об этом спрашиваешь?» «По праву человека, который тебя любит», — твердо ответил Лешка. «В какой день недели ты меня любишь?» — поинтересовалась я. Лешка растерялся. «То есть как это?» «Так это!» — выкрикнула я со злобой. Спохватилась, понизила тон и продолжала уже в полголоса. «У тебя, мой драгоценный, столько баб, что можно запутаться. По понедельникам — Ксюша, по вторникам — Ира Терехина». «Что?» — переспросил Лешка. «При чем тут Ира Терехина?» Я брезгливо поморщилась. «Хватит врать! Я вас сегодня видела!» И, сменив тон, заботливо поинтересовалась. «Как пообедали? Нормально? Ресторан приличный? Ты меня ни разу туда не приглашал!» «Сегодня днем?» — переспросил Лешка, покраснел и протянул. «А, вот ты о чем! Об этом!» — закивала я. «Вернее, об этой. Кажется, сегодня очередь Иры Терехиной. Вот я тебя и спрашиваю, какой день на неделе ты выделил для меня? Обещаю тебе, что в этот день я не буду гулять с другим мужчиной». «Ира Терехина», — повторил Лешка и истерически расхохотался. «Господи, Майка, ты же ничего не поняла!» «Заткнись», — велела я коротко. «Я тебе когда-нибудь выговаривала за твоих бесконечных баб?» «К сожалению, нет», — признал Лешка. «Тогда какого хрена?» Я спохватилась и поправилась. «Какого черта ты себе позволяешь меня контролировать? Кто ты мне? Кто я тебе?» «Майка, давай поженимся», — сказал Лешка серьезно. Я усмехнулась. Права была официантка в кафе. Самый верный способ привязать к себе мужчину — это наставить ему рога. «И не мечтай», — ответила я высокомерно. «Майка, и чтоб ты больше не смел называть меня дурой, ясно?» «Ясно», — подтвердил Лешка и добавил. «Ты не дура. Ты полная дура». «Сам ты». Я не договорила, сорвалась с места и рванула к автостоянке. Вот и поговорили. Милый вечерок.